вам, наверное, известно, у Сэма и Соланж три дочери, Хиллари, Александра и Меган. В данный момент над ними нависла угроза попасть в детдом. Я хотел поговорить с вами о возможности, хотел узнать, не пожелаете ли вы их приютить на время или постоянно, как вам больше подойдет. На другом конце провода воцарилось молчание. Потом раздался ее резкий голос, ничем не напоминавший поставленный голос брата. «Хорошенькое дело! Вы что, мистер, шутите? Троих детей? У меня своих-то нет. С какой стати мне возиться с девчонками Сэма?» «С той, что им нужна ваша забота. Если вы возьмете их хотя бы до конца лета, у меня будет время подыскать им какую-нибудь другую, подходящую крышу над головой, а сейчас их некуда девать». Артур попытался пробудить в ней сострадание, но мысли Эйлен Джонс занимало другое. «А вы мне заплатите, если я их возьму?» Артур на мгновение задумался. «Конечно, я могу вам дать деньги на их содержание, пока они будут у вас. Я вообще-то другое имела в виду, но и от этого не откажусь. Понятно». Теперь Артуру стало ясно, почему Сэм не любил сестру, но обращаться было больше не к кому. $300 вас устроят, миссис Джонс, по 100 на каждого ребенка. И сколько они у меня будут жить?» В голосе Эйлен звучало недоверие, недоверие и жадность. «Пока я не найду для них новый дом. Пару недель, месяц, может, до конца лета. Только не дольше. У меня тут, знаете ли, не сиротский приют. Муж будет недоволен». Но она знала, что ее супруга очень обрадует эти $300 и рассчитывала выманить у Артура еще кое-какие деньги. «А у вас есть где их разместить, миссис Джонс? У меня есть свободная комната. Две могут спать в одной кровати, а для третьей что-нибудь придумаем». «Да, Меган нужна детская кроватка. Ей чуть больше года». Артур хотел спросить сестру Сэма, умеет ли она обращаться с маленьким ребенком, задать еще ряд вопросов, но не решился. У него не было выбора. Оставалось только верить, что она сделает все, что в ее силах, во имя Сэма. Да и девочки были такие прелестные. Он не сомневался, что Эйлен влюбится в них, как только увидит. Однако, приехав с девочками в Чарльстаун, Артур понял, что на любовь с первого взгляда вряд ли можно рассчитывать. Накануне он объяснил Хиллари, что она и сестры поедут на лето к тете Эйлен. Горничный велел упаковать все детские вещи и шепнул, что они с няней с утра следующего дня после отъезда девочек могут быть свободны. Хиллари и Александре он предложил взять с собой только любимые игрушки. О том, что вся обстановка квартиры будет продаваться, Артур никому не сказал. Даже небольшая сумма, вырученная от продажи мебели, послужила бы подспорьем. Кроме того, отпали бы расходы по аренде двухуровневой квартиры на Саттон-Плейс. Долги Сэма продолжали оставаться астрономическими, а поступлений на его счет не было никаких. Артур был рад, что избавится от квартиры и двух служанок. Хиллари подозрительно посмотрела на него, когда узнала о предстоящей поездке в Бостон. С момента смерти матери она стала относиться к Артуру гораздо холоднее, но трудно сказать, что было причиной этого – боль утраты или что-то другое. «Почему ты нас туда отправляешь?» «Потому что там вам будет лучше, чем здесь. Ваша тетя живет у моря, там, по крайней мере, прохладнее. Нельзя же вам все лето сидеть в Нью-Йорке. Но мы потом вернемся сюда?» «Конечно». Чувство вины и страха охватило его, что если она обнаружит, что он лжет? «Тогда почему ты велел Милли упаковать все наши вещи?» «Потому что посчитал, что они вам понадобятся. Ну, Хиллари, будь умницей, познакомитесь с папиной сестрой, это ведь тоже неплохо». Хиллари стояла посреди комнаты. На ней было Желтое кисейное платье с отделкой из белого пике, безукоризненно чистые белые носочки и лакированные туфельки, блестящие, черные, как у Сэма, волосы, были тщательно расчесаны и заплетены в две косички. Своими большими зелеными мудрыми, как у Соланж, глазами она изучала Артура, словно знала, что он что-то от нее скрывает. Артур в определенном смысле побаивался ее. Хиллари была такой догадливой, холодной, готовой самозабвенно защищать сестер. Известие о самоубийстве отца она приняла стоически, почти не плакала и успокаивала Александру, объясняя, что папочка ушел на небо, чтобы быть с мамулей.